Глава 18. Маруся. «Проститутки, проститутки, проституточки мои!» «Лена!» — одернула я подругу, которая после долгой репетиции упала между Олей и Юлей на пол. «Не говори так!» «Забей, мы на это не обижаемся!» Махнула рукой Юля и приложила голову к плечу Лены. Ко второму плечу моей подруги прижалась голова Оли. Когда Лена сегодня утром напрашивалась со мной на эту репетицию, я не думала, что она так быстро и так тесно подружится с девочками. «Я же любя...» – распласталась она по полу. «Не думала, что у меня в ногах так много мышц. Уже все ноет. Но эту палку...» – указала подруга на пилон. «Я бы точно поставила у себя дома. Вещь. Намекни своему, пусть прикрутит. Заодно, может, сам для тебя станцует», — подмигнула ей Юля. «Не, реально классное занятие это ваше стриптизерство. Покруче фитнеса будет. А со стороны кажется, что вы просто жопой вертите в такт музыке. Или даже не в такт. Главное вертеть и мужикам подмахивать. А тут вот как все сложно оказывается. Но ноги у меня реально болят. Маруся, спасибо, что прихватила и меня сегодня с собой. К слову, я не хотела тебя прихватывать. Ты сама за мной увязалась». «Злючка-козлючка», — подразнила меня Лена. Сидя в позе лотоса перед тремя лежащими на полу девчонками, я чувствовала себя неуютно. Было видно, как они меня разглядывают и явно что-то хотят сказать. В школе на меня и побольше людей за раз смотрят. Но здесь же на меня оказывалось какое-то особое давление. «Что?» – не выдержала я наконец. «Может, расскажешь уже, как к тебе КамАЗ извиняться приходил?» — поиграла Юля черными бровями. «С чего вы взяли, что он ко мне приходил?» «Это же КамАЗ», — цокнула Оля. «Он, конечно, суровый камень, но дохрена правильный суровый камень. Если он знает, что за ним косяк, то точно признает его. Приходил ведь?» «Приходил. Позавчера». Опустив взгляд, я сделала вид, что крайне увлечена разглядыванием своих гольфов. «Я же говорила», — фыркнула Оля. «А ты чё?» «Ничего. Сказала, чтобы держался от меня подальше и больше не обижал». «Ты бы так Витюше своему сказала». Даже не глядя на Лену, я знала, что сейчас она закатила глаза. «Это тот Витюша, которого Маринка собирается отбить танцем?» — подобралась вся Юля, готовясь слушать историю, которую лично я ей рассказывать не собиралась. «Зато это точно сделает Лена». «А Маринка вам не рассказывала разве, ради кого она тут учится трусами светить?» — нешуточно удивилась Лена. Всем своим существом, без слов, я пыталась дать подруге понять, чтобы она ничего не рассказывала. Но куда там? «Она с этим Витюшей, девчонки, несколько лет снимала у меня квартиру». «Я не оговорилась, девчонки, она снимала. Потому что Марина работала на двух, а то одно время и на трех работах, чтобы оплачивать квартиру и покупать своему Витюше безглютеновое молочко, чтобы Витюша поменьше дристал. Вообще-то Витя тоже работал». «Да ты что? И сколько? За 6 лет хоть полгода стажевого трудовой наберется?» — набросилась на меня Лена, будто я ее чем-то обидела. А затем, когда я не нашла, что ей ответить, она вновь вернулась к рассказу с интонациями сказки на ночь. «А потом, когда Марина закончила универ и начала работать только учителем, где начала зарабатывать, естественно, меньше, чем на трех работах, Витюша вдруг понял, что они с Мариной друг другу не пара. Вот и сказочке конец, девчонки. А теперь Маринка, вооружившись вами, репетирует для него танец «Бумеранг», после которого он должен к ней вернуться». «Это правда?» — Посмотрела на меня Юля с неподдельной злостью и разочарованием в карих глазах. «Лена, ну зачем ты так?» Спросила я подругу, чувствуя подступающую к горлу обиду. «Правда, правда?» Стояла она на своем, отвечая за меня. «Если не хочешь сама открывать глаза на своего Витюшу, который красиво умеет только в уши ссать, то, может, тебе девчонки откроют глаза, раз у меня не получается?» «Ты не видела, какой он хороший, когда мы наедине? Никто не видел. Ты же его совсем не знаешь, Лена. Никто не знает Витю так, как я». «По-моему, не знаешь его только ты», — огрызнулась вдруг Лена. Но тут же глубоким вдохом успокоила себя. «Ты пойми, Марина, я тебя люблю так же сильно, как, наверное, могла бы любить свою дочь, которую у меня, похоже, никогда уже не будет в этой жизни. И мне до слез обидно видеть, как ты стелишься перед этим уродом, который ногтя твоего не стоит. Открой уже глаза и пойми это. Да хотя бы возьми в пример тот случай с маньяком. Ты позвонила мне ночью вся в слезах, и я сразу приехала. И ты звонила своему Витюше. И где он? Приехал? Нет. У него, видите ли, девушка под боком спит. Ему неудобно. А на утро он перезвонил или приехал, чтобы узнать, как у тебя дела, как ты себя чувствуешь? Нет. Потому что ты ему нахрен не нужна. Очнись уже, Марин, и пойми, что у тебя какая-то больная зависимость и одержимость этим Витей. Да, он твоя первая любовь. И, как известно, первая любовь всегда самая сильная. Но, по-моему, тебе уже пора понять, что это самообман. Ты сейчас заплатишь за его мальчишник, потрясешь перед ним задом, возможно, он даже трахнет тебя напоследок. И на этом все. Ты останешься раздавленная. Я не знаю, что должно произойти такое, чтобы ты, наконец, посмотрела на этого Витю трезвым взглядом без розовой пыли. Ты реально платишь за мальчишник бывшего и планируешь на нем станцевать? Округлились глаза Юли. Ты, конечно, отбитая, Марин. Предлагаю нассать ему на торт. Вклинилась Оля. Пусть охренеет от того, какие пропитанные коржи. «А вместо крема предлагаю навалить», — поддержала ее Лена. «Я сейчас очень на вас обижена», — скрестила я руки на груди и демонстративно отвернула от них лицо. «Я, конечно, сейчас ни в коем случае не оправдываю поступок Камаза», — начала Юля аккуратно. «Но сейчас мне кажется, что в сравнении с тем, как поступал и поступает с тобой твой бывший, КамАЗ – просто ангелочек с белоснежными крыльями и пухлой жопкой». «Вот именно», – согласилась вдруг с ней Лена, которая той ночью после маньяка проклинала Кострова как только могла. «Кстати, как тебе его жопка?» – коснулась Оля моего колена. Заценила, пока стеклышки вынимала. «Кстати, вот бы это были стеклышки от твоих розовых очков». «Отстань!» Закатила я глаза. И я ничего у него не заценивала, а просто оказывала помощь. «Да секси у него зад. По крайней мере, в джинсах выглядит возбуждающе». «У него очень много шрамов на теле», — сказала я задумчиво. Мозг подкинул картинку того, как я касалась их. «Но я знаю, что этого точно не было. Похоже, моя фантазия играет против меня». «Он мент. Что ты хотела?» – подметила Лена. «Тут либо пузо, либо шрамы». «Знаете что?» – щелкнула Юля пальцами, будто ей пришла в голову гениальная идея. «А давайте устроим проверку, а, Марина?» «В смысле?» «Давай мы проверим, кто больше мужик и кому ты больше симпатична, Вите или Камазу». «И каким образом?» «Да и зачем мне это нужно?» «Каким образом?» Задумчиво постучала себе по нижней надутой губе Юля. «А давай ты сегодня вечером, но только не совсем поздно, позвонишь Вите и Камазу и скажешь, что с тобой что-то случилось и нужна срочная помощь. Мужская помощь. Только звони часов в 10-11, чтобы твой Витя не смог сказать, что он спит или еще чего. И что я скажу? Что банку с огурцами открыть не могу?» «Скажи, что...» «Ну, не знаю», — взмахнула Лена руками. «Палец о тумбочку ударила. Сломала. Или о шкаф. Ногу». «А шкаф упал, и его нужно поднять», — включилась Юля, явно воодушевленная этой идеей. «Это глупо. Ваш КамАЗ», — передразнила я их, — «скажет, чтобы я не занималась ерундой и не мешала ему спать. А Витя...» В этот момент мне самой стало интересно, приедет ли он ко мне. Ведь время и в самом деле не очень позднее. Не ночь. Воображение учтиво подбросило картинки того, как Витя обхватывает мою щиколотку пальцами, гладит, шепчет, чтобы не боялась и не волновалась, и обматывает эластичным бинтом. Возможно, даже мазь какую-нибудь наносит. «Ладно, я попробую. Но только чтобы утереть вам носы и чтобы вы перестали говорить о Вите плохо». «Да-да, конечно», — хохотнула Лена иронично.